Глава 12. Батлы на горе. Поиск раскола и спуска на третий уровень ничем примечательным не выделялись. Шли, разговаривали. «А кто мне скажет, какое сегодня число?» Прервала недолгое молчание Павелевса. «Так вроде как 19-е, кажется», предположил Зарубик. «А если точнее?» Не отставала девочка. 19-й есть», сосчитал в уме Кир. «Мы здесь уже 4 дня. Ночь в пограничной зоне провели. Потом, пока брод на огненной реке искали, и здесь уже 2 дня ходим. А тебе зачем?» «Как зачем?» Не понимала Павелевса. «Мы не должны пропустить день Купалы, когда распускаются все волшебные растения. Я лично была бы не против иметь, например, плакун траву». «А я сон траву», поддержала подружку Билана. «Тогда я не отказался бы от цвета папоротника», загорелся Зарубик. «Ну, Зар, ты загнул! Его же пока добудешь, сколько страха-то натерпишься», напомнил Зару Кир россказни травницы. «И несмотря на это, желание у меня не поубавилось. Кстати, Ведас, разрыв трава не менее крута». «Вы, мальчики, прямо-таки размечтались. Разрыв траву им подавай, цвет папоротника. У нас с Биланой мечты более реальные. Нам не надо ночи напролет от нечисти отмахиваться. Встал рано поутру, произнес нужные слова и готово». «А ты знаешь, Павелевса, что несбыточные, казалось бы, мечты реализуются с большей вероятностью?» поинтересовался Кир. «Знаю, но все равно», осталась при своем Павелевса. За разговорами, иногда спорами, смехом, расстояние преодолевалось незаметно. Никаких жилых селений на этом уровне так и не встретилось. Если на первых уровнях Нави, как думали друзья, так непросто оказалось отыскать переходы, то что же будет на более низких? Ну вот, луг и лес сменила горная местность. Причем, следуя за угольком, друзья поднимались все выше и выше. Приходилось преодолевать чуть ли не отвесные склоны. А уголек все не останавливался, неугомонно перекатываясь и подпрыгивая вперед. В воздухе ощутилась заметная прохлада. Подул порывистый колючий ветер. Дети утеплились, надев на себя овечьи свитера. Они, конечно, немного согревали, но пронизывающий вездесущий ветер проникал под одежду, заставляя дрожать всем телом. Настроение упало. Теперь говорить совсем не хотелось. Каждый из ребят думал о своем, но мысли всех сводились к одному – побыстрее бы выбраться из этого негостеприимного пустынного места в тепло и уют. А уголек все прыгал и прыгал, перескакивая с одного выступа на другой. И когда детям начинало казаться, что этому пути не будет конца и края, уголек вдруг остановился. С любопытством дети подошли к нему и в ужасе замерли. Друзья стояли на скале перед глубоким обрывом, дно которого скрывалось в плотном тумане. «Вот это да!» – произнес Зар. Остальные промолчали. «Вы как хотите, но я что-то не вижу продолжения дороги. И куда прикажете идти? Я, например, не имею ни малейшего представления». А уголек тем временем попрыгал-попрыгал и метнулся с обрыва. «Эй, ты куда?» Вслед ему крикнул Зар. Но, как и ожидалось, ответа не последовало. С недоумением дети смотрели вслед удаляющемуся угольку. Тот почти мгновенно скрылся в тумане. «Вероятно, нам надо идти за ним», предположил Кир. «Ну как? Это же нереально! Броситься с такой высоты!» С ужасом проговорила Павелевса. «Я, конечно, допускаю, если дно обрыва находится не так глубоко, прямо за туманом. А если нет? Мы же разобьемся всмятку!» «Подожди паниковать, Павелевса! Ребята, вы вспомните наши прежние переходы!» «Что ты имеешь в виду?» За всех задала вопрос Белана. «Ну как же! Первый переход – это прохождение через огненную стихию, второй – водную, а теперь вот воздушная. Это значит, что если мы не преодолеем страх перед высотой, мы не попадем на третий уровень». «Да!» – протянул Зар. «Ну так что, прыгаем?» – предложил Кир. Тишина. «Потом». «Тебе хорошо говорить. Если что, ты в ворона превратишься», – заявила Белана. «А мы?» «Так мы же можем все превратиться в своих животных и скакнуть сверху вниз. Чем не вариант?» – предложил Зар. «Превратиться мне в ворона или повелевсе в рысь? Я еще соглашусь. Ты, кроме волка, можешь быть белкой. Они тоже хорошо прыгают. А Белана? Ни волчица, ни ежик не помогут ей мягко приземлиться и не разбиться при этом. Чем это ей поможет? Оставить ее одну мы не можем. И потом, я уверен, что мы должны преодолеть это испытание в своем истинном обличии». «Хорошо сказано. Как бы еще это в жизнь воплотить? Все-таки как-то страшновато», – заявил Зар. «Тем более тебе можно парить в воздухе. Ты однажды испытывал состояние полета». «Да?» – удивился Кир. «Что-то я не помню, когда это было». «Как можно не помнить такой день?» Пришла очередь удивляться Зару. «Когда ты впервые победил Кудияра на танцполе, помнишь? Ты же нам сам рассказывал, как волна тебя чуть не подняла в воздух». «Точно! А я со всеми последними событиями и забыл об этом. В таком случае нам надо повторить прошлое мое состояние, и у нас все получится». «Раз тебе это состояние знакомо, скорее объясни нам, что делать?» Кир задумался. Танцпол с Кудияром проходил уже больше полугода назад, и все подробности произошедшего мальчик начал подзабывать. «Все? Да не все. В таком случае, несмотря на наш упадок духа, в связи с создавшейся ситуацией, как бы сложно это ни было, нам надо настроиться на позитивное настроение. Только при летящем и невесомом настрое мы сможем стать легче воздуха и беспрепятственно опуститься на дно обрыва». «Ну как?» «Как, как? Очень просто. Как бы смешно и глупо это не выглядело, но я предлагаю устроить здесь танцевальный баттл. Мы в паре с Повелевсой, а ты, Зар, с Беланой». «Но здесь нет музыки!» – возмутился Зар. «Здесь есть музыка ветра. Точно! Именно с ветром, со стихией воздуха. Нам надо слиться воедино. Надо услышать, почувствовать ветер, его порывы. Ведь он не дует безостановочно, а если и дует, то с разным напором и силой. А темп движения мы можем создавать себе хлопками. Итак, кто первый?» Друзья ошеломленно смотрели на мальчика. «Понятно, тогда я и буду первый. Только не стойте, как истуканы. Помогайте мне хлопками, а то вообще замерзнете». Не думая больше ни о чем, Кир первым вышел на середину площадки перед обрывом и, хлопая себе в ладоши, начал невероятный танец. Танец ветра. Ему было сложно. Ребята до сих пор, не веря, что этим приемом можно что-то добиться, стояли как истуканы. «Но давайте!» – сквозь ветер выкрикнул Кир. «Подержите меня! Я не могу двигаться в полную силу и совершать всевозможные движения, аплодирую самому себе!» Первая начала хлопать в ладоши Повелевса. Ее поддержали вместе Зар и Белана. Кир же начал совершать руками различные пасы и движения. То плавные, волнообразные, то резкие и угловатые, внимательно следя за порывами ветра. Видя увлеченность друга танцем, – первым выкрикнул Зар. «Давай, Вет, мы с тобой!» «У, Ведас!» – поддержали его девчонки. Они тоже начали заряжаться тем состоянием и таким неистовым танцем, который исполнял Кир. А Кир не останавливался. «Закругляйся, Вет! Моя очередь!» – выкрикнул Зар. Но Кир только сейчас начал ощущать состояние эйфории и слияния с ветром, ловить нужные движения и подстраиваться под потоки воздуха. Он понимал, еще не время выходить из этого состояния, и он не останавливался. Потом настал момент, когда Кир понял, что кроме воя ветра не слышит больше ничего. Ни подбадривания друзей, особенно выкриков Зара, ни хлопков в ладоши. Кир отдался танцу. А еще через несколько мгновений почувствовал, как его ноги оторвались от каменной поверхности горы. Он взлетел. И это было ни с чем не сравнимое ощущение. Такого он не испытывал в своей жизни никогда. Даже когда впервые взлетел с ветки дерева в образе ворона. Он не просто висел в воздухе, он парил, ловя его потоки. Но вот, сквозь завывание ветра, Кир услышал. «Вет, ты же летаешь! Ого-го! Моя очередь танцевать!» Зар выступил на середину. Теперь ему аплодировали в ладоши девочки и Кир, висящий в воздухе. Сначала движения Зара были несуразными. Он никак не мог приловчиться к порывам ветра. Но вот ему это удалось. И совсем скоро Кир с Заром на пару нахлопывали и улюлюкали девочкам, которые вместе пустились в пляс. Спуск вниз оказался довольно долгим. И этому обстоятельству дети были только рады. Так им понравилось состояние полета, что они не променяли бы его ни на какое другое. Это было великолепно. Друзей мягко опустило на крону какого-то дерева, откуда уже своими силами им пришлось спускаться на землю. Смена погоды была настолько разительной, что ребята даже не поверили, что несколькими минутами ранее их носили и поддерживали холодные потоки ветра. Сейчас они находились на лесной полянке, омытой лучами заходящего солнца. «Мы наверняка оказались на третьем уровне Нави», – заключил Зар. «Глупо было бы не догадаться. И, между прочим, с этим полетом мы совсем расслабились, позабыв, что два безобидных уровня Нави остались позади. Начиная с этого, надо держать ухо востро», – предупредил Кир. «И чем дальше, тем серьезнее». «Ничего, авось с восьмью-то ушами справимся, разглядим опасность», – заверил всех Зар. «Хорошо бы так. И по всей вероятности, следующий переход будет связан с энергией или стихией Земли». «Да, но сначала его не мешало бы найти. И помочь нам в этом может никто иной, как наш проводник Уголек. Вопрос только в одном. Где он? Не может же быть, чтобы наши пути уже разошлись!» – забеспокоилась Повелевса. «Да не разошлись наши пути! Вон он! Прыгает по дереву, с белкой играет в горелки! Причем, если для него это развлечение, то белка явно не разделяет его радости!» Как только Уголек понял, что был обнаружен, он тут же, на радость перепуганному зверьку, оставил игру, соскочил с дерева, приблизился к друзьям, подпрыгнул пару раз на месте, как игривый щенок, и припустил в сторону леса. Ребята быстро пошли за ним вслед.